«Я не знаю, как говорить такие вещи», — признался он с видом ребенка. «Тогда ничего не говорите». Ветер трепал Софии волосы, они задевали ему лицо, она отбросила их назад. Тонкая прядь зацепилась за ее длинные ресницы. «Можно?» — он протянул руку. «Странно, что это вы вдруг заробили». «А это происходит помимо меня». «Не боритесь с робостью, она вам очень идет». Лукас подошел к Софии вплотную, и у обоих изменились лица. Она ощутила глубоко в груди нечто, над чем не имела власти, биение, трепет, отдававшиеся в висках. Пальцы Лукаса дрожали, суля робкую ласку. Потом они скользнули по щеке Софии. «Вот», — вымолвил он, отводя глаза. В нахмуренном небе блеснула вспышка, грянул гром, на них обрушился ливень. «Мне бы хотелось увидеться с вами опять», — сказал Лукас. «Мне тоже, только не в ливень», — ответила София. Он схватил Софию за плечо и поволок ее обратно к ресторану. На белой дощатой террасе никого не осталось. Спрятавшись от ливня под крытым шифером козырьком, они уставились на несущийся по сточному желобу поток воды. Бесстрашная чайка сидела на перилах, не обращая внимания на ливень, и следила за парочкой. София потянулась к ближнему столику, схватила кусочек намокшего хлеба, скомкала его и бросила чайке. Та заранее взлетела и поймала угощение уже в воздухе. «Как мне вас теперь увидеть?» — спросил Лукас. «Из какой вселенной вы явились?» Он помялся. «Скорее, из ада». София тоже помялась, внимательно на него посмотрела и с улыбкой проговорила. «Так часто говорят жители Манхэттена, когда оказываются здесь». В разыгравшуюся грозу им уже приходилось не разговаривать, а перекрикиваться. София взяла Лукаса за руку и неожиданно сказала тихо. «Для начала вы мне позвоните. Справитесь, как я поживаю, в разговоре предложите встречу. Я вам отвечу, что у меня работа, что я занята, вы предложите другой день, и я скажу, что это другое дело. Я как раз отменила одну встречу». Почерневшее небо прочеркнуло новая молния. На пляже ветер уже походил на шквал, казалось, сейчас наступит конец света. «Не хотите укрыться от стихии?» — спросила София Лукаса. «Как вы поживаете?» — проговорил Лукас не в попад. «Хорошо, а что?» — удивленно отозвалась она. «Мне бы хотелось провести с вами и вторую половину дня, но вы заняты, у вас работа, уйма дел. Может, поужинаем сегодня вечером?» София улыбнулась. Он распахнул плащ, чтобы защитить ее от дождя, и так довел до машины. Волны уже захлестывали безлюдный тротуар, но при помощи Лукаса она преодолела потоп. Ветер долго не давал ему открыть дверцу машины, но стоило им оказаться в уютном укрытии салона, как ливень стал еле слышен. Стук струй по крыше был почти успокаивающим. Лукас довез Софию до авторемонтной мастерской, как она просила. Прежде чем отъехать, он посмотрел на часы. Она наклонилась к его окну. «У меня сегодня вечером намечался ужин, но я попробую его отменить. Я позвоню вам на мобильный». Он с улыбкой тронулся с места. София провожала машину взглядом, пока она не исчезла в потоке на авеню Ван-Несс.